Глава 35. «Боже, впусти нас!» «Откройте ворота!» Паника, которую ждал король, началась. Однако вспыхнула она не в трущобах, не на улицах бедняков. Она началась разом и по всему городу. Испуганные ремесленники, крестьяне, торговцы, да просто все, высыпались на улицы. Они видели, что в одно мгновение на землю начали падать сотни людей. Это было так страшно! Храм мог создать лекарство от этой болезни. Уже говорили в народе. Бедняки бегали в храм пару раз. Это многие видели. И сейчас вся эта испуганная толпа бросилась во внутренний город. Она устремилась к храму. Но даже внутренняя стена для горожан оказалась непреодолима. Стражники на вратах опустили решетки. Поднялись на башни, спрятавшись от толпы. Стены храма оказались закрыты. Священники заперлись в храме. Мужчины и женщины начали биться в стальную решетку, просить впустить их. Из храма ответа не было. Королевский дворец хранил тишину. В момент, в первый час, когда весь город гудел и искал хоть какой-то ответ, правитель страны заперся у себя, и казалось, что он просто спрятался. «Нас что, бросили?» Один из мужчин в толпе сплюнул на землю. Увидел, как кто-то всего в шаге от него тоже начал захлебываться в крови и отпрыгнул оттуда. Выскочил из толпы, обернулся и снова испытал ужас. Из проулка на него глянула крыса. Большая, жирная. Он никогда таких крыс не видел. За ней была точно такая же, а за ними еще и еще. Как будто цунами, эти крысы выбежали из переулка и бросились в сторону от толпы. Другие тоже заметили их. Кто-то упал на землю, и эти твари стали просто прыгать через людей, проносясь через улицу. «Это что? Конец света?» — раздался тихий испуганный голосок. Казалось, весь мир сходит с ума. Все вокруг — люди, звери, все, весь чертов город. Всех охватило безумие. «Леди Наталья, случилась беда!» В лагере империи было не то чтобы лучше. Люди в трущобах знали эту болезнь и знали, что лекарь из соседней страны может помочь им. А потому, как только начали появляться новые зараженные, их тут же начали стаскивать к лагерю. Меньше часа прошло, а свободных мест на сожженной улице уже не было. Народ все прибывал, и это становилось весьма опасно. «Отставить панику!» Женщина, вышедшая из своего шатра, глянула на людей. Сотни глаз старались поймать ее взгляд. «Так!» – скомандовала она. «Кто будет кричать, того позже отшлепаю на глазах у толпы. Поняли?» Мужчины переглянулись. «Сайван!» — крикнула она. «Здесь, миледи!» «Хватай зеленые зелья со склада», — сказала она. «Одну бутылку на бочку воды. Смешай вместе и выдавай всем больным по одной чашке». «Понял, миледи!» «Это не вылечит их, но точно спасет от смерти!» — громко кричала Наталья. «Желтые зелья очень действенны. Их можно одно на две бочки смешивать. Фиолетовые не смешивать. Если кто-то прям совсем плох, тащите его к лазарету. Эти зелья я сама выдам. Вы с ними не справитесь». «Слушаемся, миледи!» Все солдаты, работники, все люди империи разом ударили себе по груди кулаком. Возникшая суматоха исчезла. Даже те горожане, которые слышали этот крик, принялись помогать. Слова этой женщины заставили всех ухватить направление, а значит, было уже не так страшно. Ситуация была скверная, но не страшная. Проблема тоже скрывалась в другом. «Где же ты?» — сказала Наталья, обернувшись в сторону города. «Иша, что же стряслось с тобой?» «Где я?» Во рту чувствовались комочки из грязи. Она хотела вздохнуть, но сорвалась на надрывный кашель. «Жива?» Зрение не работало. Она не видела ничего. Голова болела, в ушах стоял громкий звон. Девочка попыталась встать, но ноги не слушались. Что-то ее придавило и крепко держало. Сил не было, чтобы оттуда выбраться. «А-а-а!» — сказала она. «Под землей!» Она вспомнила, попыталась подвигать рукой. Правая кисть двигалась, левая, кажется, нет. Иша нагнулась вперед, справляясь с резко возникшей болью, смахнула с лица налипшую грязь. Массивный камень накрыл ее, раздавив ноги. Повсюду была темнота, но в черном мешке, в котором она оказалась, все еще пробивался откуда-то лучик света. Иша стала перебирать пальцами, добралась к этому лучику, поцарапала стенку мешка, старалась пробиться за стену и даже смогла. Свет стал чуть ярче. «Светильник магический!» – вздохнула она. Это был один из тех приборов для освещения, которые стояли в пещере до обрушения. Гул в голове проходил. Теперь девочка могла оценить, насколько же плохо ее состояние. Если бы не особые кости, ее тело просто было бы уничтожено под обвалом. Иша прикрыла глаза. В одно мгновение ей сильно стало хотеться спать. «Не хочу!» – стала противиться она этим чувствам. Стиснула зубы, сжала их так, что во тьме прозвучал скрежет. Единственной рукой, которая еще могла двигать, она впилась ногтями в холодные камни, стала загребать землю. Хваталась изо всех сил, словно цепляясь за мир, за реальность. А затем поняла, что ухватилась за что-то теплое. Иша вздрогнула, распахнула глаза, подняла руку, заметив, как из того места медленно пробивается крысиная голова. Тихий скрежет наполнил подземный мешок. Мелкие камни посыпались. Свежий воздух ворвался внутрь, и Иша смогла вздохнуть полной грудью. Огромная крыса смотрела на нее из стены, и глаза у нее были почти человеческие и красные. «Уалак!» – прошептала девочка. «Ты что? Крыса?» «Мозги отшибло!» – возмутилось животное. «Да?» «Как, по-твоему, мы так много информации собираем, м? Идиотка!» — раздался из крысы человеческий голос. «Я ведь сказал тебе не ходить сюда!» «Я слушалась!» — Иша слегка улыбнулась. «Проклятие! Ты почти умерла, а рядом с тобой все еще так больно стоять!» — пожаловалась жирная крыса и развернулась, чтобы уползти отсюда подальше. «Полежи пока тут! Не уходи никуда! Мы скоро тебя откопаем!» Девочка улыбалась. А затем, медленно опустив голову, снова прикрыла глаза. Снаружи слышалось много звуков. Скрежет зубов, когтей, топот лапок. «Так я все же вернусь к нему», – прошептала она. «Радостно».